Некоторые гости возвратились в зал, но были слишком пьяны и слишком напуганы, чтобы обращать внимание на мелкую сошку вроде нас. Мы вышли с черного хода. У каждого что-нибудь из ударных. Странное это было шествие, если кто видел. Я возглавлял его, корнет под мышкой, в обеих руках по тарелке. Ребята остались ждать на углу в конце квартала, а я сбегал за грузовичком. Полиция еще не появилась. Посреди улицы темнела толстая фигура. Морин склонилась над трупом и издавала скорбные вопли, а кружка-жених кружился вокруг нее, точно спутник вокруг большой планеты. Я доехал до угла, и ребята побросали все в кузов, в повалку, и мы дернули оттуда. До самого Моргана гнали миль 45 в час, не разбирая дороги. И то ли друзья с Колли не позаботились натравить на нас полицию, то ли полиции было неохота с нами вожжаться, но никто нас так и не тронул. И 200 зеленых мы так и не видали. Она появилась у Томми Ингландера дней через 10. Толстая ирландка в черном траурном платье. Черное шло ей не больше, чем белое. Ингландер, наверное, знал, кто она такая. В чикагских газетах рядом с портретом Сколли была и ее фотография, потому что сам проводил ее к столику и цыкнул на парочку пьяных у стойки, которые вздумали похихикать над ней. Мне было жалко ее, как иногда бывало жалко Билли Боя. Плохо, когда ты всем чужой. Чтобы это понять, не надо пробовать на себе, хотя пока не попробуешь, может, и не узнаешь по-настоящему, что это такое. А она была очень славная. Правда, мы с ней мало тогда поговорили. В перерыве я подошел к ее столику. «Мне так жаль вашего брата», — сказал я неловко. «Он правда любил вас, я знаю, и...» «Я все равно...» что застрелила его собственными руками, — сказала она и поглядела на свои руки. Теперь я увидел, что они у нее маленькие и изящные, гораздо лучше всего остального. Тот грек на свадьбе говорил чистую правду. «Да ну, чего там?» — ответил я. По-дурацки, конечно, но что я мог еще сказать? Зря я, видно, подошел. Она говорила так странно. Будто немного тронулась от полного одиночества. «Не стану я с ним разводиться», — продолжала она. «Лучше убью себя, и пропади оно все пропадом». «Не говорите так», — сказал я. «А вам никогда не хотелось покончить с собой?» — горячо спросила она, глядя на меня. «Если люди вас в грош не ставят, да еще смеются». Или с вами никогда так не обходились? Скажете «нет»? Простите, но я не поверю. А знаете вы, что это такое? Есть не переставая, ненавидеть себя за это и все-таки есть. Знаете, что это такое? Убить своего брата из-за того, что ты толстая. На нас стали оглядываться, и пьяные опять захихикали. «Извините». — прошептала она. Я хотел ей сказать, что не надо извиняться. Хотел сказать, боже мой, да все что угодно, лишь бы ей полегчало. Докричаться до нее сквозь весь этот студень. Но ничего не приходило на ум. И я сказал только, мне надо идти, пора играть дальше. «Да-да», — тихо сказала она, — «да-да, идите, иначе... и вас обсмеют. Но я приехала, чтобы... Не могли бы вы сыграть Розы Пикардии? Тогда на свадьбе мне так понравилось. Можно?» «Конечно», — сказал я, — «с удовольствием». И мы стали играть. Но она исчезла, не дослушав. И мы бросили этот слишком сентиментальный для ингландеровского ресторанчика номер и перешли на рэг-тайм флирт.